Конный отряд, которым управляла Арина, тоже попытался помочь. С восточного фланга он активнее обстреливал главную формацию врага, но с тем же успехом можно было тыкать в ногу шилом разъяренного слона. Он этого просто не заметит. «Лучше срезай малые отряды, идущие к нам во фланге и тыл», — обратился я к девушке. Кроме основной атаки по фронту враги лезли из других сторон. На восточном фланге в своей роще бой завязали вилвигры. Впрочем, за них пока беспокоиться не приходилось. В родной лесной стихии при достаточном боезапасе они легко отбивались от наседавшей легкой пехоты врага. Единственную опасность для них могли представлять монстры. Однако не просто так я им направил венаторов в помощь. Двоих вышедших на них шаманов искажения легко уничтожили с помощью усиленных выстрелов и молний, а те даже не успели вступить в бой. Тем временем посреди вражеской орды среди аквилпорчи на одного из колоссальных гротесков забрался мой старый знакомый. Это был высокий, но чрезвычайно скрюченный человек, страдающий одновременно множеством уродливых недугов. Одно плечо выше другого, лицо покрыто язвами, короткая борода ростит клоками на больной коже. Размахивая молотом, исковерканный пророк направлял свою паству в бой. Жрец порчи носил броню, кольчугу, поверх которой нацепил обгоревшие лохмотья, увешанные продырявленными монетами, серебряными кольцами и птичьими головами. Шлем ему заменял череп какого-то монстра. Я обратился к лидеру вилвегров. «Можешь с высоты дерева бросить шаровую молнию в одного из вражеских лидеров?» Приятно и даже удивительно, но воитель синего алмаза сразу начал исполнять мое повеление. Никаких пререканий. В небесах над нами тоже развернулась битва. Элимер и компания пытались уменьшить поголовье костекрылов. Слава богам, магистр догадался не сбивать их прямо над нами. Так что фрагменты уничтоженных взрывами тварей сыпались на землю по обеим сторонам от нашего лагеря, но на него не попадали, а фронтальный натиск продолжался. Его ярость, казалось, не думала утихать. Люди упирались друг в друга, толкались и ломали кости. Ни о каких дротиках речь уже не шла. 16-му приходилось работать исключительно гладиусами либо вообще кинжалами пугья. Настоящая резня. По-другому это было сложно назвать. В увеченного пророка порчи полетел ослепительно-белый шар энергии, но ему навстречу метнулось щупальце призрачного тумана. Магический снаряд потерял часть силы и взорвался раньше положенного, задев лишь обычных сектантов, которых ни мы, ни враги не считали. Второй выпущенный снаряд ждала та же судьба. Тогда мне пришлось сказать эльфу прекратить попытки, чтобы сэкономить его энергию. Фронтальный натиск не заканчивался. Две армии превратились в вязкое кровавое месиво. Металл у доспехов, проклеенное дерево щитов стали последней преградой между нашими воинами и запредельной яростью врага. «Дротики», — командовал я подразделением за авангардом, чтобы поразить врага поверх наших первых рядов. Рискованно, но надо было как-то переломить ситуацию. Также я подтягивал к авангарду десятки искусных прачников, которые раньше использовались для ночного патрулирования лагерей. «Так», — обратился я к Арине, — «требуется твоя помощь, нужно кое-что провернуть». По моим указаниям 30 всадников из отряда Арины доставили на край рощи вилвегров полибал вместе с расчетом. «Расположите его повыше», — указывал я, — «усильте снаряды магией, разгоните их скорость и цельтесь в урода с молотком, который стоит поверх мясной кучи. Уничтожьте его как можно скорее». Полибал установили вместе раздвоения ствола дерева на окраине рощи. Расстояние до увеченного пророка было значительным. Оставалось полагаться на магию. Усиленный выстрел у главного эльфа был гораздо мощнее, чем у Арины и кого-либо из ранее виденных мной персонажей. Благость шторма. Древнее искусство познания стихий воплощено во множестве форм. Благость шторма – одна из самых известных и распространенных стихийных благостей. Вокруг стрелы или дротика создается завихрение воздуха, выпрямляющие траекторию полета. При использовании на оружии с железным наконечником, создается также магнитный заряд, разгоняющий снаряд и увеличивающий поражающий эффект. Объем расхода – 165. Эффекты. Дальность полета снаряда возрастает на 259%. Добавляет от 46-143 дж к поражающей силе стрелы. Целился один из стрелков легиона, которому на дереве помогли закрепиться с помощью искусно сплетенной веревки. Арина использовала навык контроля и наводки боевых машин, чтобы увеличить точность. Снаряд окутала голубоватая энергия, Порывы ветра трепали ветки дерева. Мгновение и бледно-голубая вспышка расчертила поле боя. Снаряд прошел насквозь щупальца тумана. Они даже не успели его захватить. Однако он пролетел мимо молотобойца. Отклонение было буквально полметра. «Еще, бейте еще, пока не ушел», — призывал я. Второй разогнанный снаряд попал в цель. Дротик пробил насквозь и кольчугу, и грудную клетку сердцепоклонника, глубоко засев в теле. «Еще, еще», — продолжал требовать я. «Для обычного человека такая рана очевидно была бы смертельна. Но тут у нас грибанный колдун Хаосит. Хорошо, что Полибал стрелял быстро». Третий снаряд попал в верхнюю часть грудины. Он буквально пробил пророка порчи насквозь, выйдя из спины и раздвинув там кольчужное полотно. Молотобоец попытался вырвать один из снарядов. Пророк порчи запнулся. Изо рта у него пошла кровь, и тут прилетел четвертый снаряд. Он попал в живот. Изувеченный пророк покатился вниз с колоссального гротеска. Тело колдуна скрылось среди толпы сердцепоклонников. «Надеюсь, его там свои же затопчут». «Неплохо. Этот урод явно занимал высокое положение в культе. Вообще не так уж часто важных людей убивала артиллерия до начала широкого использования пороха. Из истории моего прошлого мира вспоминается разве что Симон IV Демонфор, погибший во время осады Тулузы. Его убило камнем из орудия на стене. Однако не могу сказать, что гибель или ранение увеченного пророка произвела на вражескую орду немедленный эффект. Они все также давали по фронту. Резня продолжалась. Мне даже пришлось задействовать резервы кавалерии, чтобы не дать противнику слишком обжать наши фланги. 5 турм промотов лимитан, 6 турм конных копейщиков, 2 центурии наемных западных сагиттариев, венаторы, 6 отборных подавителей на западном фланге, 5 турм промотов комитат, 5 турм конных копейщиков плюс отряд Ирины на восточном фланге шли в ближний бой. Враг же появлялся на всех направлениях. Мелкие и средние отряды по 100-200 легких пехотинцев, зомби или всадников брали нас в полуокружение. Это ладно. Главное, чтобы авангард выдержал основной натиск. Поэтому надо было помочь ему атакой кавалерии. Время тянулось мучительно долго. Каждая секунда уносила чьи-то жизни. В основном вражеские, но и доблестный 16-й нес потери в этом кошмарном противостоянии. Мне хотелось самому сорваться туда на помощь авангарду, бросить все силы в бой. Однако разум мой оставался холоден и твердо требовал: не сейчас, все это только первый акт сегодняшнего противостояния, нельзя тратить резервы. Потери врага были чудовищны. Более 3000 сектантов уже легли у ног 16-го и пали на флангах под ударами кавалерии. Копейщики разили плохо защищенных северян. Промоты рубили спатами тех, кто не умер сразу. Лучники практически не промахивались, учитывая количество мишеней. И вот все эти усилия окупились. Вражеская орда впервые начала откатываться. Им просто было уже затруднительно наступать по своим же трупам. Но уходили они не просто так. Эти безумцы старались забрать тела. Они отступали, пытаясь оттащить образовавшийся вал трупов, утянуть их из-под действия подавления, чтобы мертвые могли встать. У многих это удавалось. 16-й был слишком вымотан предыдущим противостоянием для нанесения контрудара. Короткую передышку я использовал, чтобы провести ротацию. Пока она проходила в рамках 16-го, те, кто был в первых рядах, отводились назад, раненых забирали для оказания необходимой помощи. Также я попросил Ноция создать как можно больше амброзии, способной восстановить силы людей. Многие только что вышедшие из боя едва держались на ногах. Увы, но передышка оказалась недолгой. Вражеская орда откатилась назад буквально метров на 40-50. Покинули зону активности подавления. Затем из 3000 с гаком убитых северян поднялось раза в 3 меньше зомби. Мертвецы теперь заняли первые ряды орды. Смотреть на них было тяжко. Измазанные кровью и грязью, со страшными свежими ранами, они даже людей-то уже едва ли напоминали. Какие-то адские исчадия брели в нашу сторону. Подавление ослабило и замедлило их, но тогда еще живые северяне принялись толкать вперед уже мертвых собратьев. Новый натиск грозил быть ужаснее первого. Кроме того, с округи подходили вражеские подкрепления. Изначальную оценку армии сердца порчи в 41 тысячу нужно было корректировать. 43, 45, сколько нам придется уничтожить сегодня ради спасения своих жизней и защиты империи. В основном подтягивались отряды легкой пехоты. Они либо вливались в основную орду, либо скапливались на флангах. Кавалерию я снова отвел в резерв. Надо было дать людям и лошадям отдохнуть. Враг же наш отдыхать не желал. Новый накат снова давил на авангард. Мертвые первые ряды служили щитом, впитывая урон. Нашим воинам приходилось рубить, резать или хотя бы опрокидывать зомби, через спины которых копьями и дротиками грозила пока живая сила врага. Я обратился к Арине. Отводи кавалерию на отдых и готовь вспомогательные войска для замены 16-го легиона. 21-й вступит в бой последним. Понимаю, что вспомогательные войска не самая крепкая часть нашей армии, но они тоже должны принять на себя удар. Небеса снова озаряло пламя. Костекрылы посылали к нам волны горячего воздуха и зловонного дыма из своих пастей. Две темные валькирии носились над полем боя, поднимая новых слуг порчи из тел тех, кого нашинковала наша кавалерия. Реальность севера обратилась затянувшимся страшным сном. Среди вспомогательных войск было 1500 цистинской пехоты во главе с Аркитаром, плюс заморские наемники тишадайского образца. Я надеялся, что они выдержат один из накатов врага, хотя бы один. Надо было беречь силы самых боеспособных частей, даже если цена этого будет велика. А полумертвый каток продолжал попытку смять наш авангард. 5 минут, 10, 20. Камни из прощей, обмен дротиками, отстрел мелких отрядов врага на флангах. Безвозвратные потери дикарей достигли 6500. Любая другая армия на их месте уже бы дрогнула. Если не разбежалась, то серьезно ослабила бы натиск. Но сердцепоклонники, словно какая-то инфернальная машина, тащили тела из зоны подавления, готовя новый накат. 16-й. Вы сделали то, что должны. Время отдыха. Обратился я к измотанным воинам. Надо было провести их ротацию до нового наката. На смену 16-му в первые ряды выходили: один ветеранская усиленная когорта тяжелой цистинской ауксилии, один когорта цистинской ауксилии, два ветеранские когорты копейщиков ауксилии, два центурия наемных превентеров, пехота Яри 400, пехота Цзи 320, авантюристы 243, племенной воин Мадарчи 37, поедатели сердец Мадарчи 2, певцы ярости Мадарчи 1, гомункулы 3, гибрид Циклоп 1, гибрид Сирена 1. Итого 3707 воинов, включая несколько полумонстров. Кажется, что много, но на самом деле, дай боги, этого хватит на один уже ослабленный накат врага. 16-й отходил, а венаторы оставались на местах. Увы, но их заменить было неким. Остается надеяться на их отменную подготовку и статы. Плюс, если что, им главное просто присутствовать на поле боя. Они могут занять вторые и третьи ряды, давая эффект антимаги. Враг заметил наше перестроение и попытался ворваться в меняющиеся ряды пехоты. Чертовы аватары Вестника. Все видели и командовали тварями порчи. Формация сердцепоклонников устремилась вперед. Особенно рвались в бой яростные зомби. Они толкали перед собой уже уставших людей и более медленных собратьев. Кроме того, впервые за бой, враг показал что-то типа сложной тактики с использованием полевых укреплений. Отряд из 300 легких пехотинцев поволок множество телег, на которые были набиты щиты из досок и каких-то обломков. Все это поставили на западном фланге где-то в 150 метрах от наших позиций. Вслед за легкой пехотой туда устремились одержимые стрелки и вертакские обезумевшие лучники. Легкая пехота поволокла туда две аквилы порчи, стационарные арбалеты и немногие скорпионы, что имелись у сектантов. Надо было уничтожить эту вражескую батарею, но уже начался фронтальный накат. Все мое внимание ушло туда. Поэтому ситуацию со стрелками я перепоручил Арине. Ветеранскую усиленную когорту тяжелой цистинской ауксилии возглавлял человек по имени Аркитар. Он проявил себя еще во время битвы с сейтнерами и далее показывал себя крайне надежным, а главное мотивированным командиром. Поэтому я старался поощрять его начинания. Вверенное ему подразделение было неоднократно переформировано и усилено до 1000 человек. Именно они сейчас занимали центр нашего авангарда. Именно они встретили третий штурмовой порыв вражеской орды. Удивительное дело, но многие цистинцы пошли на этот бой без копий. Первые ряды уповали лишь на мечи. В основном это были либо рубящие кописы, либо более колющие ксифосы, которые некоторые называли предшественниками Гладиуса. Второй ряд цистинцев полагался, как обычно, на копья. Это сочетание быстро показало свою эффективность против нестандартного врага. Первый ряд с помощью больших круглых щитов сдерживал натиск, одновременно клинковым оружием подрубая или подрезая конечности живых и мертвых. Второй ряд подпирал первый, высоко подняв одноручные копья над головой, разил незащищенные тела дикарей. Баланс живых и мертвых среди северян начал активно смещаться в сторону последних. Однако не все шло так гладко. Неподготовленные для строевого боя наемники-авантюристы плохо переносили вражеский натиск. Они держались благодаря хорошей экипировке и присутствию рядом венаторов, которым приходилось не только подавлением, но и клинком поддерживать союзников. Активно проявляли себя бывшие дикари из племен Мадарчи, которые попали ко мне после разгрома флота Гастаса. Пехота Сцзи хорошо действовала рубящим оружием во вторых рядах. Сектанты были паршиво бронированы, но упорны в своем натиске. Поэтому удары клювастых алебардок-левцов как нельзя лучше выносили гадов в ноль или минус хп попаданиями в голову. Гораздо хуже дела были у копейной ауксилии. Казалось бы, для этого похода были отобраны самые лучшие когорты. Подразделения ветеранов, прошедших степи и пустыни Шадда. Воины надежные, верные, смелые. Однако они слишком привыкли сражаться против обычных людей. В отличие от цистинцев, не сумели адаптироваться к новому врагу, и я сам упустил этот момент. Мы, конечно, составляли описание зомби, монстров, подчеркивали методы борьбы с ними. Но не всегда справочных материалов достаточно. Приказ имеет куда большую силу, чем даже самый умный и добрый совет. Копейная ауксилия вышла на этот бой как на все предыдущие. Однако им не удалось удержать противника на дистанции. Острые, разящие копья, столь смертоносные против живого врага, плохо годились для упокоения восставших мертвецов. Мясной щит из зомби, даже замедленный подавлением, сумел навалиться на порядки ауксилии. Наших людей теснили. Они отступали назад. Щиты были прижаты к их собственным телам. Копья уже почти бездействовали, и еще живые дикари получили преимущество. Кроме того, арена еще не успела ликвидировать вражескую батарею. Те открыли огонь как раз по флангу с пешими копейщиками. Их колебание уже грозило нам обвалом строя. Решение я принял быстро. Какая-то часть меня даже была рада такому повороту событий. «Вперед!» – объявил я своему отряду охраны. «Поддержим левый фланг. Со мной было две центурии 21-го, антисигнаны и превентеры». С левой стороны от меня лично находился Гинт, с правой – Ноций. Достаточная сила, чтобы изменить ситуацию на фланге. Ну и я сам уже был относительно мощным юнитом с магическими атаками. Вспоминаю, как играя кампании фэнтези-версии Total War специально посылал мощных лордов в бой одними из первых. Особенно, когда ситуация была тяжелой. Лорд сильный, лорд прокачанный. Получит немного пездюлей и вылечится быстро. Лучше так, чем терять более хрупкие подразделения обычных бойцов. И вот теперь тот же принцип работал в моей новой реальности. Подняв повыше щит, достав из ножен грозный волшебный клинок, я шел туда, где наши ряды сминались под натиском врага. Переключался то на стратегию, чтобы мне свои же уступили путь, то на вид от третьего лица. Удивительно, насколько я привык к системе. Свыкся со своим даром. Даже в стратегическом режиме мог управлять собственным телом. Точнее, я заходил от третьего лица, задавал намерение, и затем тушка продолжала так действовать, даже когда дух мой парил уже высоко. Конечно, сложные, требующие постоянного контроля действия все равно надо было совершать в личном присутствии. Поэтому, приближаясь к противнику, я полностью переключился на третье лицо. Последнее, что успел пожелать Арине в стратегическом режиме. Следи за общей ситуацией и уничтожь тех стрелков. Последний пункт был обязателен к исполнению. Одержимые лучники, используя нечеловеческую силу, далеко пускали стрелы из длинных луков. Благо меткостью многие из них не отличались. Однако если уж попадали, то кольчуги не всегда выручали. Даже металл у шлемов они иногда пробивали, нанося страшные раны головы. Слава богам! Их луки часто ломались от сверхусилий, но следовало поскорее сломать и самих лучников. Я же добрался до вражеской формации, этой нечестивой стены зловонной плоти, мешанины оживших трупов и стремящихся к смерти живых дикарей. Заняв место одного из раненых копейщиков, я загородил его собой, принял на щит ужасное давление навалившихся зомби, тут же начал разить их ударами зачарованного клинка. Клык легко расправлялся с низшей нежитью. Одного касания и темная душа покидала труп-марионетку. Духовным восприятием я видел, как искажены злобой лица этих теней. Они хотели удовлетворить свою ярость в бою, а я отправил их прочь. Обратно в общий хор проклятых душ севера. Упокоив 8 зомби, я добрался до живых дикарей, а они добрались до меня. Броня стратега тут же приняла на себя выпады копий и дротиков. Благо кузнецы создали ее крайне прочной. Я почти же сразу использовал ударную волну. Призрачный клинок. Вместе с взмахом меча по врагу посылается ударная волна и сгусток негативной энергии. Ударная волна эффективно распространяется по воздуху и под водой. Негативная энергия снижает мораль врагов, наносит урон бестелесным сущностям и накладывает временное проклятие. Объем расхода 964. Эффекты. Сила удара 3.95-4.43 мдж. Дистанция максимального поражения 2.8 метра. Радиус контузии 2.9-4.1 метров. Жертвы теряют до 278.672 морали. Снижение выносливости на 41.5% на 12.1.23.5 часа. Регенерация тканей понижена на 98% на 12.1.23.5 часа. По плотному строю, точнее толпе дикарей, эта штука врезала так, что кости затрещали и захрустели. Кровавыми пузырями хрипели сектанты, чьи ребра были сломаны, а диафрагма разорвалась от компрессионного удара. Магическая волна впечатала их в задние ряды союзников. Напор на меня ослаб. Я сделал шаг вперед и воспользовался освободившимся пространством, чтобы послать вторую волну по максимально широкому полукругу. Снова хрипы, треск ломающихся костей. Десятки врагов оседали на землю мертвые или тяжело раненые. Да уж, неплохо. Лорд прокачался. Лорду дали крутой артефакт. Более полусотни дикарей стали жертвами этой сдвоенной атаки. Пусть это капля в море враждебных сектантов, но капля очень даже крупная. Чайная ложка минимум, а сейчас будем приближаться к объему столовой. Я не стал уходить слишком вперед, но сместился вправо, мысленно попросив Ноция чуть подвинуться. Надо было упокоить еще десяток зомби и накопить в клинке энергию для нового удара. Не зря я прокачивал меч. Он стоил тех испытаний, что за него пришлось пройти. Топчась по утрамбованной земле, пропитанной кровью, я переходил от монстра к монстру, даря вечный покой зомби и сплетенным потрошителем. Не знающая страха, кошмарная нежить была лишь кормом для фрагмента титана, служившего мне оружием. Избавив север от еще десятка чудовищ, я опять использовал ударную волну. Союзники вокруг меня ликовали. Даже без обзора через стратегию было ясно, что их боевой дух растет. Рос и мой вклад в общую победу. Казалось, худшие уже позади, но неприятные сюрпризы на сегодня не закончились. Что-то рухнуло недалеко от меня. Я услышал лязг доспехов, треск дерева и крики. Снаряд из какого-то орудия? Не может быть. Я мысленно приказал телохранителям позаботиться о моей безопасности. Отступил на два шага назад, и антисигналы сомкнулись передо мной. Можно было ненадолго выйти в стратегию. Увидев поле боя целиком, я осознал весь масштаб проблемы. Недавно были мысли на тему того, что слава богам, костекрылы не могут сбрасывать на нас камни. Видать, туповаты. Умнее твари не стали, но аватары порчи отдали им другой приказ. Костекрылы сбрасывали на нас самих себя. Разогнавшись, пикировали вниз. С небес падали туши монстров. Глава 26. Бесконечное сражение. Сделай что-то. Обратился я к Элимеру, забыв о приличиях. Однако что-то делать было уже поздно. Более 200 летающих тварей спикировали вниз, неся смерть и разрушение. Закончились, не работают снаряды, сам стань снарядом. Принцип японских камикадзе был реализован этими монстрами на все 100%. Четыре твари пытались спикировать лично на меня, однако выручил Ноций. Он использовал усиление и, подняв овальный щит Клипиус над нашими головами, принял удар. Укрепленное дерево с хрустом сломалось, от щита практически ничего не осталось, смялся железный умбан. Фактически значительную часть удара Ноций принял просто на руку. Обычному человеку такой фокус стоило бы всех костей. Плюс удар бы он лишь ослабил, но полубог, полуя выстоял, лишь заехал мне в плечо по инерции опустившимся локтем. Три другие твари в нас не попали. Их жертвами стали двое погибших превентеров и один тяжело раненый из антисигнанов. Несмотря на броню, он получил тяжелейшие увечья и потерял сознание. Мне сложно сказать, сколько весило каждое летающее чудовище. На вид от 30 до 50 килограмм. Учитывая высоту и разгон, прямое попадание в плот настоящий строй легионеров приводило сразу к нескольким жертвам. Около 600 воинов были ранены или убиты за считанные секунды. Особенно тяжело досталось авангарду, который, тесно сомкнув ряды, держал в это время фронтальный натиск вражеской орды. Сломанные кости, опасные контузии и паника. Наш авангард заколебался. Я тут же потратил один из зарядов накопленной доблести, чтобы использовать навык меча. Пламя героизма. Используйте накопленные заряды воодушевления, чтобы пропустить их силу через клинок и разослать вокруг себя в виде волны сверхъестественной энергии, укрепляя силой дух своих союзников. Похожим навыком обладают боевые шаманы некоторых племен, но меч позволяет использовать его любому достойному служителю забытого. Объем расхода 664-1992. Эффекты. Потратьте от 1 до 3 накопленных зарядов воодушевления, чтобы направить силу на окружающих союзников. За каждый заряд союзники в радиусе 38-7 метров получат 39-148 энергии и 124-235 морали за 2-1 минуты. Неоднократное применение данного эффекта на людях может наделить их особенностями кровожадность, хладнокровие и увеличить максимальное значение морали. Эффект действует на союзных монстров на 20% слабее, на гибридов на 9%. Демоны, умертвия и прочие существа – связанные с Великим Пламенем не получают никакого бонуса. Ближайшая ко мне копейная Ауксилия и ряды моих телохранителей получили всплеск морали. Я сам чувствовал, как внутри кипит энергия, придавая сил сражаться. Мы отбивали вражеский натиск. Однако на других участках авангарда враг успешно давил. Наши порядки пока не обрушились, но отступали, превращаясь из относительно ровной линии во что-то извилистое и гораздо более хрупкое. Враги тут же активизировались на флангах. Аватары Вестника взмыли над полем боя, бросая в бой все имеющиеся силы. Пока недобитые костекрылы шевелились на земле, пострадавшие от падения и ослабленные подавлением, они пытались задеть когтями ближайших легионеров или кусать раненых. Я переключился в режим стратегии. Вручную указывал венаторам или обычным воинам добивать монстров. Заодно смотрел на общую ситуацию в авангарде. Выдержат или вводить резервы? Последнее было крайне проблематично в такой толчее. Даже без прямого воздействия врага воины уже рисковали начать давить друг друга. Если 21 или боеспособные остатки 16 подопрут наемников и Ауксилию сзади, то сменить ряды во время схватки будет крайне сложно. Часть наших воинов окажется в западне, зажатые с обеих сторон, паникующие, они будут практически обречены. Что делать? Надеяться, что авангард устоит с риском полного его обвала или ввести резервы в бой, зажав свои же паникующие подразделения. Была мысль даже использовать замедление времени, чтобы лучше понять ситуацию. 21-й, обратился я, надежда на вас, стройтесь. Однако сразу вводить их в бой я пока не спешил. В любом случае надо было подготовиться на случай обвала авангарда. Стоп, я рассмотрел две крайности, но должен быть третий. Промежуточный вариант – не вводить 21-й в бой целиком, но какие-то его части послать на помощь авангарду, чтобы они могли сменить утомленных или сломленных воинов. Предварительно для закрытия брешей в строю были выбраны когорта копейщиков Армигери Дефенсерис под руководством Литира Дациниса, а также ветеранская когорта Превенторов и особая Центурия Превенторов, которые возглавлял Клистус Фалк. Все отборные части. Особенно тяжела была у нас ситуация на восточном фланге. Там сражались не единые слаженные подразделения, а сводные отряды. Даже наличие таких мощных одиночных юнитов, как Луна, Полуциклоп, Пакос и трех гомункулов не могли переломить общую тенденцию. Пока одни стояли насмерть, другие колебались. Строй там деформировался все больше и больше с каждой минутой. Он уже напоминал плотину, которая вот-вот рухнет под напором воды. Тогда я начал ротацию прямо в бою. Использовал для этого 500 превенторов. 400 из ветеранской когорты, 5-я их сотня была при мне, и особую центурию превенторов. В ней были бывшие гладиаторы, наемники с алхимическими усилениями тела и несколько гибридов, контингент, когда-то переданный мне Фальвусом де Сейтнерамской бойни. В прошлом разношерстные бойцы прошли долгую подготовку. Плюс потом в состав этой центурии были включены ветераны других подразделений и добровольцы из Перинана. 500 превенторов, как никто другой, были приспособлены в схватке без опоры на четкий строй. В качестве адаптации к условиям сегодняшнего боя первые их ряды взяли скутумы вместо обычных круглых парм. Большие щиты лучше подходили к плотной резне, в которую сегодня превратилось противостояние двух армий. Я начал отводить наемников, заменяя их легионерами. Уже почуявшие победу сектанты вдруг натолкнулись на наши свежие силы. Превенторы бросились в бой с яростью и азартом, которые были сравнимы даже с безумием дикарей. Те же были уже достаточно вымотаны. Я понял, что это наш шанс. Покинув стратегию, с не более чем двумя десятками телохранителей сопровождения, устремился на восточный фланг. Шум вокруг стоял такой, что казалось, можно оглохнуть. Крики, толчья, лязг брони. Продираясь вперед, я словно качался на волнах живого моря. Если превентеры вступали в бой относительно упорядоченно, то многие наемники уходили с позиции в полном хаосе. Именно они в основном мешались мне по пути к цели. Но вот мне удалось снова дорваться до передовой. Трое превентеров потеснились, давая нам с Ноцием дорогу. Я тут же использовал пламя героизма еще раз. В начавшем уставать теле вновь появились ресурсы силы и искры борьбы. Эти две субстанции объединились, зажигая во мне атакующий порыв. И снова зомби один за другим упокаивались под касаниями зачарованного клинка. Накопить немного энергии. Даже сквозь общий шум ударная волна произвела впечатление. Плотная масса дикарей и их чудовищных союзников была идеальной целью для этого навыка. Сколько врагов я уже уничтожил сегодня? Явно больше сотни. Точнее, сложно сказать. Надо будет потом глянуть статистику после боя. Ситуация начала выравниваться. Использовав волну, я снова отходил в задние ряды и переключался на стратегию. Арина, пусть ценой потерь, сумела подавить вражескую батарею за укреплением. Бой там еще продолжался. Вражеские стрелки не желали разбегаться и обороняли укрепления, но вести огонь по нашей формации пока перестали. Уже хорошо. Я продолжил ротацию пострадавших наемников. Латал бреши в авангарде. Смешивал подразделения. Объединял их в нечто крепкое, словно кузнец, кующий из слоев металла дамасскую сталь. Вражеский натиск ослаб. Цистинцы по центру держались стойко. На флангах линии наших полевых укреплений держали велитые боеспособные части 16-го. Там дикари тоже не имели успеха. Их многочисленные, но разрозненные атаки теряли многих от обстрела. Масса северян и чудовищ снова начала откатываться, утаскивая трупы. Теперь мы немного преследовали их, чтобы выровнять линию авангарда. Враг отошел примерно на 80 метров. Земля между дикарями и авангардом превратилась в месиво. Старое пепелище пропиталось свежей кровью, которая была утрамбована тысячами ног. Я наблюдал за уровнем выносливости врагов. Они сделали уже 4 наката. Много. Это физически тяжело даже для людей, выросших в суровых реалиях Севера. Снова поднимались трупы, служившие противнику щитом. Но в этот раз дикари утащили с собой меньше тел. Слишком они были уже уставшие. Однако дальше меня ждал очередной неприятный сюрприз. Аватары Вестника приземлились в толпы сектантов. От крылатых чудовищ в разные стороны расходились мерцающие оранжевым волны. Они ползли по телам грязных дикарей, словно солнечные блики незадолго до заката. Выносливость врагов начинала восстанавливаться. Я глянул активные эффекты на дикарях рядом с аватарами. Безудержная аутофагия. Тем, кто стремится к смерти, нет смысла беспокоиться о будущем. Эта ужасная магия заставляет тела людей быстро переваривать сначала запасы жира, а затем даже внутренние органы. Все перерабатывается в энергию, давая кратковременный приток сил. Однако здоровье цели будет непоправимо разрушено как от тяжелого долгого голодания. Эффекты. Цели получат от 156-395 энергии за 4-3 минуты. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 19% на 24-5 минут. Прирост силы на 11% на 19-4 минуты. Регенерация тканей снижена на 57% и продолжает падать со временем вплоть до полной остановки. Через 72 минуты накладывает эффект крайнее истощение организма. Ага, значит, эти твари идут ва-банк. Следующие несколько натисков будут последними. Воздействие аватаров задело где-то треть орды. В основном самые измотанные первые ряды. От 40 с хреном тысяч живых и мертвых там осталось уже где-то 1030, а может даже меньше. И это учитывая подходы подкрепления и то, что многие были подняты в виде зомби. Однако нам тоже досталось. Много раненых, много измотанных бойцов. Надо выбрать, кто будет отражать следующие натиски. Цистинцы по центру стояли отлично. Копейщиков ауксилий на левом фланге я дополнил двумя центуриями своих телохранителей. Восточный фланг заняли относительно свежие превентеры. К ним в помощь пошли самые боеспособные из наемников с Древковым. Еще накат мы так выдержим, должны. Орда снова двигалась к нам. В подходящих варварах уже не ощущалось былой пылающей ярости. Они медленно шли, увязая в трупах своих же товарищей, однако двигались неумолимо и безжалостно к своим бренным оболочкам. У них еще была энергия для атаки. Пусть победу им уже едва ли одержать, но если сомнут авангард и доберутся до наших раненых, то потери будут огромными. Придется поставить под вопрос всю дальнейшую северную экспедицию, а значит допустить этого никак нельзя. Всадники добили стрелков порчи. По крайней мере прикончили большую их часть, но были вынуждены отступить под ударами средней кавалерии и легкой пехоты врага. Наша конница отошла вдоль укреплений лагеря, заманивая врагов на походную артиллерию. Удалось прикончить всех тварей камикадзе. И хотя небо еще было отчасти затянуто дымом, оно стало чище. Волны горячего воздуха больше не несли к нам зловоние пасти этого отродья зла. «Смотрите на них», — обратился я к воинам, подняв меч. «Смотрите, как они бредут грязные и усталые, спотыкаясь о трупы своих родичей. Смотрите на них и не бойтесь, разите их, дротики, пращи». Множество снарядов взметнулось навстречу бредущему врагу по моей воле. «Мы побеждаем. Сила не в безумии, но в порядке. Не в слепой ярости, но в осознанном долге. Скрепите свои сердца, сожмите оружие и разите врага. За империю». И когда командный голос разнес последние слова моей речи, вражеские ряды обрушились на наш авангард. Я сам встречал их с клинком в руках, и они шли, бросались на меня, несмотря на то, скольких мы с Ноцием уже сразили сегодня. Действительно, безумцы. Меч, подаренный Миркантой и перекованный забытым, был легким, острым, а главное губительным для нежити. Мне казалось, что он не весил практически ничего сейчас. Броня была привычно тяжелой, устала щитовая рука, но меч порхал. Он набирался силы для очередной ударной волны. «Наш герой ранен», — сообщила мне система. «Плохо, но сейчас не было возможности с этим разбираться. Даже если бы кто-то погиб, мой долг призывал действовать. Сейчас я был полезнее для армии не как стратег и триумвир, а как отмеченный волей богов воин, закаливший свой меч в пламени десятков демонов и крови сотен чудовищ. Я послал ударную волну примерно на уровне голов врагов, по широкой дуге, так чтобы задеть как можно больше дикарей. Многие упали словно подкошенные. Тяжелые контузии или даже смертельные повреждения мозга, пропитанного ядом порчи. У тех, кто был подальше, шла кровь из ушей. Ноги варваров заплетались. Были повреждены участки внутреннего уха, отвечающие за равновесие. Удар пришелся по вестибулярному аппарату. Пятый накат продлился даже дольше предыдущих. Упрямство врагу было не занимать. Аватары Вестника продолжали заставлять тела дикарей пожирать самих себя. Высвобождаемую энергию они тут же направляли против нас. Изматывающее противостояние продолжалось. Зомби в первых рядах закончились. Теперь мне приходилось рубить и резать живую силу врага. Меч уже не казался таким уж невесомым, когда нужно было не просто коснуться нежити для изгнания, нанеся поверхностную рану, а заколоть дикаря или рассечь ему горло. Несколько раз мой клинок пытались схватить, даже задержать в собственном теле. Однако клык Мерканта был слишком острым, и пальцы безумцев становились ценой их отчаянного поступка. Достаточно сильный удар обухом топорика на длинном древке слегка изуродовал металлическое лицо на моем шлеме-маске. Несколько прилетов по голове тоже было. Немного шалило равновесие, но падать все равно было некуда. Разве что сползти вниз под ноги врагам и товарищам, однако мои раны были не настолько серьезны. Можно было продолжать бой. Еще один раз за пятый накат я использовал волну и дважды огненное жало, чтобы расправиться с особо ретивыми сектантами. Оба они были изувеченными темным пророком, которого сняли вилвигры. Их искаженная плоть срослась крепче, а в ударах ощущалась нечеловеческая сила. Однако даже безумие имеет физические пределы. Пятый накат увяз в мертвых телах поверженных варваров. Страшно подумать, но их местами было по пояс воинам наших первых рядов. Лежали в 2-3 слоя. Пока живым дикарям приходилось залезать на эту жуткую баррикаду. Балансировать, подставляться под наши атаки, чтобы через несколько мгновений оказаться частью массы неоживших покойников. Откатываясь назад, враги забрали не так уж много тел. Сказывались усталости, слишком большое количество мертвецов. Сагиттари. Скомандовал я, одновременно направляя пеших лучников 16-го и вспомогательных войск для ведения обстрела отступающего врага, которого пока не прикрывали ходячие мертвецы. Центурия пеших лучников из 16-го и центурия сулимских лучников взялись за дело. Я направил стрелков туда, где бы они не мешали нашей пехоте. Временно сдвинул линии авангарда, углубляя их построение, но укорачивая его по фронту. Сначала десятки, а потом и сотни стрел преследовали отступающих врагов. Солнце не заслонили, но свой урожай собрали. Чистый металл у наконечников впивался в покрытые грязью снаружи и наполненные скверной изнутри тела. Формация врагов истекала кровью. Когда орда откатилась метров на 70, Я вышел в стратегию. Раненым героем оказалась Луна. Она получила множество травм разной степени тяжести, которые по итогам подкосили даже ее крепкий организм. «Не везет тебе на севере», — через командный голос передал я. «Просто надоело толкаться», — ответила она. «Ага, как же, 3 ребра сломаны и сотрясение мозга. Впрочем, я даже был отчасти рад, что пострадала именно Луна. На ней все очень быстро заживает. Отправляйся к армии», — повелел я. «Да, мелкая колдунья, я обгрызу ей руку и станет получше». Вообще, я имел в виду обычное лечение, но можно и так, откатившись, враг начал опять восполнять силы и поднимать мертвецов. Наши лучники мешали ему обстрелом. Почему враг не отходил дальше? Во-первых, тогда бы ему пришлось тратить время и на возвращение к нам. Противник хотел быстрее ринуться в новый натиск. Во-вторых, все тоже наплевательское отношение мертвых лидеров врага к пока живым воинам. Я провел беглую ротацию среди авангарда. Сами подразделения пока не менял. Лишь увел раненых и самых вымотанных в тыл, добавив немного свежих сил из резервов. Буквально пару центурий 21-го. 6-й накат буксовал. К врагу уже почти перестали подходить подкрепления. Все возможные силы порчи с окрестностей либо впитала орда, либо они сражались на наших флангах. Среди живых дикарей было много раненых. Самые тяжелые добивали себя, чтобы восстать в виде зомби, но даже легкораненые не прибавляли орде резвости. Кроме того, уже довольно высокое содержание зомби делало вражескую формацию более уязвимой для нашего подавления. Если раньше полные сил живые толкали перед собой мертвецов, то сейчас это им было делать намного сложнее. Приблизившись к нам, толпы ходячих трупов уперлись в трупы лежачие. Наши копья кололи живых дикарей, выбирая их среди зомби. Ну а я снова перешел в режим от третьего лица. Теперь нежити вокруг было еще больше, а значит, получится легко перезарядить меч. Этим я и занялся. Буквально за 4 минуты перещелкал 1-2 зомби и, продвинувшись чуть вперед, выдал ударную волну. Затем сместился ближе к центру авангарда. Там я повторил этот фокус. Только вместо ударной волны сначала потратил часть своей морали на создание заряда, а затем использовал его для поддержки окружающих воинов. Странное ощущение. Сначала из меня как будто ушли силы и настроение заметно ухудшилось. Начало болеть уставшее тело, но затем часть энергии вернулась. Также заряд восстановил мне силы. Можно было продолжать бой. Кроме того, каждый поверженный зомби или монстр также добавлял мне запасы сил благодаря способностям меча. Я понимал, что уже сражаюсь намного дольше, чем может даже хорошо подготовленный человек. Щит покрыт отметинами, броня – вмятинами, весь я целиком, грязью и кровью. Но бой продолжался. Силы мои не иссякали. Еще почти 20 зомби и ударная волна. Затем с 5 ударов уничтожен шаман искажения, похожий на шестиногого медведя с содранной шкурой. 6-й накат не стал полноценным штурмом. По ощущениям, мы давили на врага сильнее, чем он на нас. И вот дикари откатились в последний раз. Почему в последний? Я так решил. Думаю, что пора. Я благодарю всех тех, кто стоял в авангарде. Благодарю вас за мужество и терпение. Пришло ваше время отдыхать. А те, кто отдыхал до сих пор, в атаку. Пора добить раненого зверя. Кто участвовал в контратаке? Ее основу составили свежие или относительно отдохнувшие части. 21-й легион. 1 ударная когорта комитат. 4 ветеранская когорта комитат. 1 когорта маттиариев комитат. 24-й. 1 ударная когорта комитат. 2 когорта комитат. 16-й легион. 1 ударная когорта комитат. 3 ветеранская когорта комитат. 2 ветеранская когорта маттиариев комитат. 2 когорта комитат. 1 когорта копейщиков армигери дефенсерис. 2 когорта копейщиков комитат. Почти 11 500 отличной тяжелой пехоты, при поддержке половины имеющихся у нас подавителей. Я лично собирался возглавить эту атаку. Поручив Арине контроль над кавалерией и вилвеграми, при их поддержке, мы вышли из лагеря через западный фланг, вскоре развернувшись для решающего удара. Сначала шли колонной, затем начали разворачиваться в более широкие порядки. Разрозненный, если не сказать жалкий обстрел небольших отрядов сектантов не мог нас остановить. Основная их орда была обескровлена иносказательно и буквально. Я понял, что все кончено, когда аватары Вестника поднялись в воздух и вместе с темными валькириями бросились прочь под прикрытием тумана порчи. Этих юнитов противник берег. Остальные же были оставлены нам на расправу. Многочисленная пехота и кавалерия приступили к делу. Я сам шел в первых рядах, сменив поврежденный щит на новый. Полевых орудий у врага не осталось, стрелков тоже было уже мало, так что сильного беспокойства за свою тушку я не испытывал. Наши лучники продолжали обрабатывать вражескую формацию, вилвигры тоже подключились активнее, вышли из рощицы и, используя магию ветра и молнии, атаковали дикарей, косили мелкие отряды, посылали заряды в гущу орды. Ряды наконец сошлись, и закипел последний акт долгой трагедии. Снова изгнание нежити, ударные волны, рубка, теснота, натиски и удары по доспехам. Казалось, что мы бьемся уже вечно, что всех нас забытый забрал с собой в какие-то священные земли бесконечной войны, ибо даже обреченные сердцепоклонники очень долго не бежали, предпочитали сами идти в объятия смерти, атакуя нас навстречу. Изможденные, сбившиеся в кучу люди против ровных рядов имперской военной машины. Безумие, но именно оно сейчас правило севером. Единственными известными мне лекарствами от него были подавление, клинки и обычный огонь как последняя точка. Около часа мы были заняты резней. Свежие силы успели вымотаться, лошади устали, лучники берегли боезапас. Только мы с Ноцием продолжали сражаться как заведенные. От начала битвы, до последних ее штрихов, когда добивались мелкие отряды северян, растянувшиеся по опустевшим деревням. Победа, объявила мне система. Пепелище, горы трупов и давно покинутые дома стали нашими трофеями. Не густо. Нет городов для разграбления, нет земных богатств. Ранения и поврежденные доспехи достались в награду доблестным воинам. Лишь завывания вечернего промозглого ветра восхваляли их трудный подвиг. Однако, кое-что ценное мы завоевали. Опыт. Потери врага составили. Сборщик душ 1. Заклинатели проклятых огней 19. Вертакский шаман искажения 26. Призванные сердцем 3721. Увеченные разорители 586. Разорители 29405. Одержимые стрелки 1193. Вертакские обезумевшие лучники 574. Избранные всадники порчи 213. Призванные всадники сердца 795. Конные разорители 2125. Потерянные 19843, яростные 1542, мертвый легион 852, сплетенные потрошители 86, нечестивые отродья 44, колоссальные гротески 5, костекрылы 381, аквилы порчи 14, скорпионов с расчетами 14, стационарных арбалетов с расчетами 52, почти 20 тысяч одних только зомби, более 35 тысяч живой пехоты. Понятно, что многие были фактически уничтожены дважды, сначала в виде обычной пехоты, затем в форме зомби, но система это считала, опыт начислялся как за двоих юнитов. Кроме того, к врагу постоянно подходили подкрепления, все потери сектантов были в убитых, пленных мы не брали, а раненых безумцев старались добить до того, как они сделают это сами и поднимутся в виде зомби. Кроме объявления нашей победы мне пришло множество сообщений от системы. Ваш герой получил новые особенности. Ваши воины получили новые достижения. Три подразделения повысили свой статус. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Отлично. Тяжелая битва завершилась. Цена была высока, но мы оплатились чисто сполна. Теперь пора глянуть, сколько нечисти и дикарей уничтожил я лично. Глава 27. На фоне погребальных костров. Вертакский шаман искажения 1. Призванные сердцем 23. Увеченные разорители 12. Разорители 165. Потерянные 309. Яростные 14. Мертвый легион 9. Сплетенные потрошители 8. Нечестивые отродья 3. Итого 544. Именно столько пало от моего клинка за бесконечный день на выжженных полях севера. Эта цифра кажется лишь малой частью вражеской армии, но одновременно колоссальным вкладом для отдельного воина. Я думал, что будет меньше. Сотни две, а не 5,5. Конечно, не стоит обманываться. Я набил эти фраги сам, но никогда не набил бы их в одиночку. Если поставить меня в чистом поле против отряда врагов в 550 штук, то растопчут без шансов. Но я сражался плечом к плечу со множеством достойных, храбрых людей, стал острием их клинка. Кроме того, мне помогал и сам враг. Обилие у него нежити и монстров позволяло постоянно перезаряжать клинок для новых магических атак. Дальше хотелось посмотреть, как там поживает сам мой клинок. Он, действительно, опнулся, хотя не сказать, что колоссально. 300 зомби и несколько десятков других монстров. Не так уж много после кучи демонов, чью силу я влил в клинок благодаря чародею. Всего меч получил плюс 2 могуществу и плюс 1 к энергопотоку. Также слегка возросла сила некоторых прокастов. Я сегодня собирался использовать одну из стратегических способностей клинка, но сначала надо разобраться с другими вопросами. Уровни, опыт, прокачка, все было прекрасно. Даже без трофеев можно обойтись. Однако была у нашей победы и очень темная сторона. Потери. Значительные потери. Погибших 439. Кажется мало. Даже удивительно мало для такого масштабного сражения. Однако мы не бежали. Ни одно из подразделений не было разбито. Самых тяжелых моментов удалось избежать. К сожалению, погибло несколько подавителей. Наемные подавители 1. Наемные бестиарии 1. Послушники Гетионы 3. Отборные подавители 2. Однако все венаторы уцелели. Броня и навыки порешали. Что ж тогда такого плохого в потерях? Около 6000 раненых. 5862, если быть точным. А вот это уже огромная проблема. Даже легкие ранения без магического лечения должны заживать недели и даже месяцы. А у нас было очень много людей с переломами. На кого-то упали туши кости крылов, других зажали или потоптали во время давки. Сломанные запястья от того, что на щит навалилось слишком много ожившей мертвечины. У нас, конечно, имелся доступ к исцеляющей магии, но даже с ее помощью такое количество раненых быстро обслужить не получится. А еще их надо либо постоянно защищать, либо эвакуировать на летающем корабле. Мне пока даже сложно прикинуть, сколько мы с этим провозимся. Несколько дней, неделю или две. Ответ на этот вопрос скоро придется узнать, и он мне может не понравиться. Первые несколько часов было не до повышения уровней. Я был занят тем, что пытался максимально эффективно задействовать все имеющиеся медицинские резервы. У нас была обычная полевая хирургия, которая нужна для вправления переломов, удаления наконечников стрел и так далее. Без этого даже магия не будет работать как надо. А что у нас было по колдовству? Кроме армии, 5 учеников, предоставленных Элимером и гибрида Дриады, еще Ноций мог создавать амброзию, повышающую регенерацию тканей. Приятной неожиданностью стали целители Вилвегров, аж 29 штук. Их навыки относились к стихийной магии и могли ускорять процесс заживления ран в десятки раз. Однако даже с такой подмогой сложно было прикинуть сроки возвращения в строй хотя бы пары тысяч бойцов. Мы разворачивали лагерь на выжженном поле. 200 велитов были заняты тем, что собирали стрелы, болты, плюмбатые пули от прощей, все снаряды, которые можно было снова использовать или починить. Еще около 100 забирали то снаряжение врагов, которое получится пустить на переплавку, сделать из него наконечники стрел. Рабочие и наименее уставшие воины отправились заготавливать древесину. Увы, опция нанять гоблинский крошер у меня отсутствует. Карта без лаборатории, так что придется все по классике рубить и пилить. Причем в масштабах, которые бы Громграммаш одобрил бы. Нужно сжечь огромное количество биомассы, иначе стоит только нам уйти подальше, и порча обязательно наклепает из нее какой-нибудь гадости. Так что придется это все утилизировать, пока оно снова не начало кусаться. Какая вонь, кривя покрытое пылью и пеплом лицо, произнес Поций. Кажется, есть кое-что похуже бесплатных столичных туалетов. Ужасно думать, что все они когда-то были обычными людьми, сокрушался Гинт. «Были», — ответил ему Ган, — «мы и тогда их убивали. Просто жечь не надо было». В этот момент я ощутил, насколько устал за бесконечно долгий день. Мое тело сегодня разгоняли магической силой. Меч вливал в меня энергию за уничтоженных монстров. Он также бафал регенерацию тканей, но этого явно не было достаточно для сверхнагрузок, через которые я прошел сегодня. Мышцы уже обещали мне скорую боль, однако это стоило того. Я готов терпеть гораздо большие страдания за возможность вносить весомый вклад в сражение. Ладно, посвятив почти 2 часа организации лагеря и лечения раненых, затем еще час проводам душ наших погибших товарищей, можно было перейти к повышению уровней. Арина, как и я, взяла 2 новых уровня. С одной стороны, ей для левела потребовалось меньше опыта, но с другой стороны, она управляла меньшей частью нашей армии. Совокупно 4 уровня за бой — это все равно очень много, особенно учитывая, как высоко уже забрался лично я. Однако сердцепоклонники были идеальным топливом для запуска дара стратега в стратосферу. Много чудовищ, войска не берегут, с поля боя не бегут. Начнем с себя. Понятно, что я буду брать способности из ветки забытого. Была мысль взять ту, что позволяло получать опыт за проводы душ, однако после боя пришлось изменить свое решение. Оболочки большинства погибших воинов порчи были пусты, тени сами покинули их сразу после смерти, зло утянуло их к себе. Немертвый бог Севера не отпускал свою паству даже после смерти. Я нашел одно из тел, где еще можно было заметить тень. Это был молодой либо просто невысокий человек, из-за грязи и крови не поймешь. Искажена была даже его тень, словно обожжена, ужасно и удивительно одновременно. Я протянул руку, коснулся трупа, желая, чтобы дух этого человека обрел свободу, но, думаешь от нас избавиться, палач, обратился ко мне призрак. Его голос звучал словно эхо сотен или даже тысяч одновременно кричащих людей. Нас много, нас каждый день все больше. Ты делаешь нас только сильнее. Мы растем, палач, мы горим, и ты будешь гореть вместе с нами. С этими словами тень наконец исчезла, оставив мне ощущение смутной тревоги. Порча обрадовала меня уже множеством сюрпризов. Падающие костекрылы были ерундой в сравнении с давней попыткой превратить в чудовище меня самого. Но, боюсь, что сюрпризы пока еще не закончились. Оно растет, оно меняется. Надо уничтожить его как можно скорее. Я перешел к выбору навыков. Итак, переход с 28 уровня на 29. Чем порадует меня отец войны? Удвоение доблести. Используя поглощение героизма, вы по-прежнему получаете половину коэффициента подавления от двух выбранных персонажей на 60 минут. Но подавление самих доноров остается тем же. Кроме того, полученный вами коэффициент подавления увеличивается на 20%. Личная слава увеличивает опыт, получаемый за врагов, побежденных вами лично, в 10 раз. За врагов, побежденных вашими героями в 2 раза. Вливание духовного огня. Вы передаете выбранному персонажу свое ощущение уверенности в победе или в том, что поражение обернется для вас великой славой. Он получает от 15-35% от вашей текущей морали и короткое обращение не более 10 слов. Время перезарядки способности – 60 минут. Оно сокращается на минуту за каждого врага, побежденного лицом к лицу воинами из вашей армии. Проводник душ. Каждая отпущенная душа погибшего в бою врага или союзника при условии, если тело будет похоронено либо сожжено, дает вам опыт аналогичный опыту за нанесение сходных потерь в бою. Две видел, две новые. Проводник сразу мимо. На севере эта способность мне не пригодится. Однако мне предлагают другой интересный способ приумножения опыта. Десятикратное его увеличение за личные фраги. Много ли это? Сложно сказать. Опыт стратегов зависит от кучи факторов. Для него очень большую роль играет соотношение сил. То есть в древние времена, когда отряды были в пару сотен воинов, такой множитель мог реально адово бустануть опыт избранника забытого. А сейчас, вот перебил я 544 гадов. Сколько это в процентном отношении к общему размеру армии супостата? Что-то около 1%. Превратить 1% в 10 вроде круто, но едва ли сразу принесет мне новый уровень. Стоит ли тратить на это очко способности? Но с другой стороны, если завалю вражеского стратега, получу за это сразу много уровней. Если не 10, то штуки 3 точно. Любопытно. Ладно, какие альтернативы? Вливание огня выглядит интересно, но действует только на одного воина. Возможно, дальше там идут более глобальные навыки, однако до них еще надо дожить. Хм, возьму все же множитель опыта. Я многих сразил сегодня, а ноций еще больше. В совокупности мне пришел бы доп. Опыт словно за 7-10 тысяч уничтоженных врагов. Не уровень, конечно, но четверть или даже треть. А на севере можно очень много и активно махать мечом. Чуть ли не очередь желающих стоит по мою грешную душу. Значит, таки личная слава. Выбрали, решили, идем дальше. С 29 на 30. Ух, далеко же я прошагал по пути стратега. Ксирион, к примеру, 37. Возможно, он еще 1-2 уровня апнул на турнире, но, уверен, я буду здесь качаться быстрее. Снова мне предлагают выбор из 4 навыков. Пламенные слова. Когда вы произносите речь перед боем, чтобы ободрить воинов, то можете потратить заряд воодушевления, передавая им ощущение собственной храбрости. Каждый, кто слышал ваши слова и непосредственно видел вас, получит 4-5% от объема заряда воодушевления. Вечные избранные. Выберите 7 своих героев и примите от них особую клятву. Они станут вашими вечными избранными и более не будут занимать обычные слоты героев. вы всегда сможете получать информацию об их состоянии и использовать на них все свои возможные способности, несмотря на расстояние между вами. Вечных избранных нельзя поменять. Они не могут быть удалены из вашей армии. В случае смерти их тени остаются с вами в виде слепков памяти, которые нельзя удалить. Последний разговор. Вы получаете возможность на 10 минут общаться с тенью умершего как с живым человеком, однако чувствуете любую ложь. Покойный может отказаться отвечать на вопросы, но не обмануть вас. Удвоение доблести. Используя поглощение героизма, вы по-прежнему получаете половину коэффициента подавления от двух выбранных персонажей на 60 минут, но подавление самих доноров остается тем же. Кроме того, полученный вами коэффициент подавления увеличивается на 20%. АВО. Навык с вечными избранными был и в ветке клипсиды, но там для его прокачки надо взять несколько других из схожей ветки. Интересно, некоторое время назад, я бы взял эту способность не задумываясь. Хоть какая-то страховка от потери важных для меня людей. Однако теперь я намного более осторожно отношусь к вопросам посмертия. В случае смерти их тени остаются с вами в виде слепков памяти, которые нельзя удалить. Что-то в этой формулировке меня настораживает. Не будут ли они заперты в моем даре, прикованы без возможности пойти дальше? Однажды, мое желание все исправить уже причинило страдания Касс. Я до сих пор не уверен, что такое спасение было хорошим вариантом. Сейчас у меня уже есть способность провожать души, безопасно и быстро отправлять их на другую сторону, чтобы они не страдали здесь. Ладно, задам себе другой вопрос. Какой из этих четырех навыков максимально приблизит нас к победе над сердцем? Ответ – удвоение доблести. Возможность не просто получить подавление от двух персонажей, а еще и увеличить его на 20% – это очень круто и полезно, учитывая, с каким количеством чудовищ приходится сражаться. И главное, никаких моральных дилемм. Просто полезный, мощный навык. Берем его. Вот я и 30 уровня. Можно теперь поговорить с Ириной насчет ее прокачки. Она переходила с 16 уровня на 18. «Надеюсь, я была полезна в этом ужасном сражении», — сказала мне девушка. «Была», — заверил я. «Еще как была. Ну давай, рассказывай, что там тебе предлагает наша любимая Клипсида». По итогам у Арины добавились навыки. «Голос могущества есть у меня. Позволяет раз в сутки на 3 минуты использовать командный голос на тех, кто не входит в вашу армию. Боевое братство нет у меня. Позволяет использовать способность аналогичную единству, но выбранных героев под прямой контроль берете не вы сами, а другие ваши герои. Одновременно до 3 целей на время до 100 минут в сутки каждая. Теперь может ненадолго отвечать мне через командный голос и менять героев телами. Не уверен, насколько будет полезен последний навык, но остальные варианты там тоже были не ахти. В любом случае новый навык — это хорошо. С повышениями уровней разобрались, но у меня припасен еще один интересный вариант прокачки. Пора бы его использовать. Когда стемнело, я вызвал к себе Арину и Ноция. Супер роскошного шатра не было, так что встреча происходила под обычным навесом. Часть горизонта от нас закрывала стена костров. Там горели трупы людей и чудовищ. Треск дров стоял такой, что слышен был даже отсюда. «Я собрал вас по важному поводу. Все же придется жениться?» — довольно беспардонно спросил Ноция и еще более беспардонно добавил. «В смысле на ней?» Я тяжело вздохнул, заметив, как у Арины на несколько баллов просел индикатор морали. «Извини, он пока слабо привык к людям и не понимает твоей привлекательности», — мысленно произнес я и вслух продолжил. «Нет, вопрос другой, но тоже очень важный. Что вам известно о забытом?» Ноций лишь нахмурился, а вот Ирина довольно развернуто ответила. «Мастер Сидониус неоднократно упоминал этого древнего бога гнева, поклонение которому на территории империи официально запрещено, однако многие воины чтят его. Он называл его идолом темных, варварских времен». «Хаэм», — нахмурился я. «Мастер Сидониус был человеком религиозно-фанатичным и политически неблагонадежным. Хотя почему был? Возможно, он и сейчас еще жив. Ненадолго, конечно. Либо монстры, либо я до него скоро доберемся. Ситуация с забытым чуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда-то он очень почитался в империи, даже еще в республике. Его называли отцом. Он воплощал собой власть воинской аристократии и стратегов. Однако со временем государство менялось. Его сотрясали гражданские конфликты, развязанные могущественными полководцами. Со временем сенат, а точнее какая-то его часть, решили, что время таких грозных богов прошло. Постепенно от культа отца воины отказались. Он стал забытым. Однако, усмехнулся я, темные времена вернулись и многие обратились к этому старому богу, я в том числе. Забытый наделяет способностью противостоять магии. С его помощью я надеюсь победить чудовище, захватившее север. Этот меч, я медленно достал темный костяной клинок из ножен, был создан Мирканта, темной, морской богиней смертоубийства. Она пыталась сделать меня своим избранным как Гастаса, но я отказался. Теперь этот клинок содержит в себе силу забытого. Ты, Арина, с помощью своего дара можешь подробнее узнать его способности.